За прошедшие с того дня месяцы мисс Фэллоуз все больше и больше начинала чувствовать себя неотъемлемой частью объединенной компании Stasis. Ей был предоставлен отдельный маленький кабинет, на двери которого красовалась табличка с ее именем и который находился довольно близко от кукольного домика, как она продолжала называть служившую для Тимми жильем камеру Стасиса. Ей теперь платили намного больше, чем в начале, а у кукольного домика был наконец достроен потолок и улучшено внутреннее оборудование. Была выстроена вторая туалетная комната, и мало того, она получила собственную квартиру на территории Стасиса, иногда ей даже удавалось там ночевать. Между кукольным домиком и этой ее новой квартирой провели внутренний телефон, и Тимми научился им пользоваться. Мисс Фэллоуз привыкла к Тимми настолько, что даже меньше стала замечать его безобразие. Однажды на улице она поймала себя на том, что какой-то встретившийся на пути обыкновенный мальчик показался ей крайне непривлекательным. У него был высокий выпуклый лоб и выступающий вперед резко очерченный подбородок. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы избавиться от этого наваждения. Гораздо приятнее было привыкать к случайным посещениям Хоскинса. Было совершенно очевидно, что он с удовольствием расставался на время со своей становившейся все более утомительной ролью главы акционерного общества Stasis Incorporated, и что ребенок, с появлением которого было связано нынешнее процветание общества, будил в нем какие-то особые чувства, граничащие с сентиментальностью. Но мисс Фэллоу сказала, что ему было приятно беседовать и с ней. За это время ей удалось узнать, что Хоскинс разработал метод анализа отражения мезонного луча, проникающего в прошлое. Его изобретением был и сам Стасис. Холодность его была чисто внешней, ей он пытался замаскировать природную доброту, и о да, он был женат. К чему мисс Фэллоуз никак не могла привыкнуть, так это к мысли, что она участвует в научном эксперименте. Несмотря на все усилия, она все больше чувствовала себя лично связанной со всем происходящим, и дело подчас доходило до прямых стычек с физиологами. Однажды, спустившись к ним, Хоскинс нашел ее в таком гневе, что казалось, она способна была в этот момент совершить убийство. Они не имели права! Они не имели права! Даже если это был неандерталец, все равно это был человек, а не животное. Она следила за ними через открытую дверь. Почти ослепнув от охватившей ее ярости, она прислушивалась, как всхлипывает Тимми. Вдруг она заметила стоящего рядом Хоскинса. Возможно, что он уже давно находился здесь. «Можно войти?» – спросил он. Коротко кивнув, она поспешила к Тимми, который тесно прижался к ней, обив ее своими маленькими кривыми и все еще такими худыми ножками. «Вы ведь знаете, что они не имеют права проделывать подобные опыты над человеком», – сказал Хоскинс. «А я решительно заявляю, доктор Хоскинс, что они не имеют права проделывать это и над Тимми. Вы когда-то сказали мне, что именно появление Тимми дало жизнь Стасису. Если вы чувствуете хоть каплю благодарности, вы должны избавить беднягу от этих людей, по крайней мере до той поры, пока он не подрастет настолько, что начнет хоть немного больше понимать. После их манипуляции он не может спать, его душат кошмары. Я предупреждаю вас!» Ярость ее вдруг достигла кульминации. «Что я их больше сюда не впущу!» До ее сознания дошло, что под конец она перешла на крик, но она уже не владела собой. «Я знаю, что он неандерталец», — несколько успокоившись, продолжала она, — «но мы их во многом недооцениваем. Я читала о неандертальцах. У них была своя культура, и некоторые из величайших человеческих открытий, такие как, например, одомашнивание животных, изобретение колеса и различных типов каменных жерновов, были сделаны именно в их эпоху. У них, несомненно, были даже и духовные потребности. Это видно из того, что при погребении они клали вместе с умершими его личные вещи. Следовательно, они верили в загробную жизнь. Может быть, у них уже была какая-то религия. Неужели все это не дает Тимми права на человеческое отношение?» Она ласково похлопала мальчика по спине и отослала его играть в комнату. Когда открылась дверь, взору Хоскинса представилось огромное количество разнообразных игрушек. Он улыбнулся. «Несчастный ребенок заслужил эти игрушки», — поспешно заняв оборонительную позицию, сказала мисс Фэллоуз. «Это все, что у него есть, и он зарабатывает их теми мучениями, которым его здесь подвергают». «Нет, нет, уверяю вас, я ничего не имею против этого. Я только подумал о том, как изменились вы сами с того первого дня, Ведь вы были весьма недовольны тем, что я подсунул вам неандертальца. Мне кажется, что я не была до такой степени недовольна, тихо возразила мисс Фэллоус, но тут же умолкла. Как вы считаете, мисс Фэллоус, сколько ему может быть лет? Переменил тему Хоскинс. Я не могу вам этого сказать с достаточной точностью, ведь мы не знаем, как развивались неандертальцы, ответила мисс Фэллоус. Если исходить из его роста, то ему не более 3 лет, но неандертальцы вообще были низкорослыми. А если учесть характер проделываемых над ним опытов, то он, быть может, вовсе перестал расти. А исходя из того, как он усваивает английский язык, можно заключить, что ему больше 4. Это правда? Я что-то не заметил в докладах ни слова о том, что он учится говорить. Он не станет говорить ни с кем, кроме меня, во всяком случае в настоящее время. Он всех ужасно боится, и это неудивительно. Он может, например, попросить какую-нибудь определенную пищу. Более того, он в состоянии высказать любое свое желание и понимает почти все, что я говорю ему. Впрочем, не исключено, что его развитие приостановится. Произнеся последнюю фразу, мисс Фэллоус напряженно следила за выражением его лица, стараясь определить, насколько вовремя коснулась она этого вопроса. Почему? Каждому ребенку нужна определенная стимуляция, а Тимми живет здесь, как в одиночном заключении. Я делаю для него все, что в моих силах, но ведь я не все время нахожусь подле него, а кроме того, я не в состоянии дать ему все, в чем он нуждается. Я хочу сказать, доктор Хоскинс, что ему необходимо играть с каким-нибудь другим мальчиком. Хоскинс медленно наклонил голову. К сожалению, у нас имеется всего лишь один такой ребенок. Бедное дитя. Услышав это, мисс Фэллоус сразу смягчилась. «Ведь вы любите Тимми, не правда ли?» Было так приятно осознавать, что еще кто-то испытывает к ребенку теплые чувства. «О, да!» — ответил Хоскинс, на секунду теряя самоконтроль, и за этот краткий миг ей удалось заметить в его глазах усталость. Мисс Фэллоус тут же оставила намерение довести свой план до конца. «Вы выглядите очень утомленным, доктор Хоскинс!» С искренним участием произнесла она. «Вы так думаете? Мне придется сделать над собой усилие, чтобы иметь более бодрый вид». «Мне кажется, что Stasis Incorporated не дает вам ни минуты покоя». Хоскинс пожал плечами. «Вы правы. В равной степени в этом повинны еще находящиеся у нас в настоящее время животные, растения и минералы. Кстати, мисс Фэллоус, вы, наверное, еще не видели наши экспонаты?» «По правде говоря, нет. Но вовсе не потому, что это меня не интересует. Я ведь была очень занята все это время». «Ну, теперь-то вы уже более свободны». «Повинуясь какому-то внезапно принятому решению», — сказал Хоскинс. «Я зайду за вами завтра утром в 11 и сам все покажу вам. Вас это устраивает?» «Вполне, доктор Хоскинс. Я буду очень рада». Улыбнувшись, ответила она. Он кивнул и ушел, улыбнувшись в ответ. Весь остаток дня мисс Фэллоу, свободно от работы время, что-то про себя напевала. И в самом деле, хотя, безусловно, даже сама мысль об этом казалась ей в высшей степени странной, но ведь все это было похоже... почти похоже на то, что он назначил ей свидание. Обаятельный и улыбающийся, он явился на следующий день, точно в назначенное время. Вместо привычного рабочего халата, она надела на этот раз платье. Кстати сказать, весьма старомодного покроя, но, тем не менее, уже много лет она не чувствовала себя столь женственной. Он сделал ей несколько сдержанных комплиментов, и она приняла его похвалы в столь же сдержанной манере, подумав, что это прекрасное начало. Однако тут же ей пришла в голову другая мысль. А, собственно говоря, начало чего? Чтобы отогнать от себя эти мысли, она поспешила попрощаться с Тимми, пообещав ему, что скоро вернется. Хоскинс повел ее в новое крыло здания, где она до сих пор ни разу не была. Здесь еще сохранился запах, свойственный новым, только что построенным помещениям. Доносившиеся откуда-то приглушенные звуки достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что строительные работы еще не закончены. «Животные, растения и минералы», — снова как накануне произнес Хоскинс. «Животное находится здесь. Это наиболее живописное из наших экспонатов». Вся внутренняя часть здания была разделена на несколько помещений, каждая из которых представляла собой отдельную камеру стасиса. Хоскинс подвел ее к смотровому стеклу одной из них, и она заглянула внутрь. Существо, представившееся ее взору, показалось ей вначале чем-то вроде покрытой чешуей хвостатой курицы. Покачиваясь на двух тощих лапках, оно бегало по камере, быстро поворачивая из стороны в сторону изящную птичью голову. На небольшой голове странного существа был костный нарост, напоминающий петушиный гребень. Пальцеобразные отростки коротких передних конечностей непрерывно сжимались и разжимались. «Это наш динозавр», — сказал Хоскинс. «Он находится здесь уже несколько месяцев, и я не знаю, когда мы сможем расстаться с ним». «Динозавр? А вы ожидали увидеть гиганта?» Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Мне кажется, что некоторые именно так их себе и представляют. Я знаю, что существовали динозавры небольшого размера». «Уверяю вас, что мы старались достать именно маленького динозавра. Как правило, он все время подвергается исследованиям, но сейчас, по-видимому, ему дали передышку. С его помощью удалось сделать кое-какие интересные открытия. Так, например, он не является полностью хладнокровным животным. Он обладает способностью, правда несовершенной, поддерживать внутреннюю температуру тела выше температуры окружающей среды. К сожалению, это самец. С того самого времени, когда он появился здесь, мы не прекращаем попыток зафиксировать другого динозавра, который может оказаться самкой, но до сих пор нам с этим не везло». «А для чего нужна именно самка?» В его глазах промелькнула откровенная насмешка. «А в этом случае у нас появилась бы вполне реальная возможность получить оплодотворенные яйца, а следовательно, детеныши динозавра». «Ах, да». Он повел ее к отделению трилобитов. «Перед вами профессор Дуэн из Вашингтонского университета», — сказал Хоскинс. «Он специалист по ядерной химии. Если мне не изменяет память, он занимается определением изотопного состава кислорода воды». «С какой целью?» «Это доисторическая вода. Во всяком случае, возраст ее исчисляется по крайней мере 500 000 лет. Изотопный состав позволяет определить температуру океана в ту эпоху. Самого Дуэна трилобиты не интересуют, их анатомированием занимаются другие ученые. Им повезло, ведь им нужны только скальпели и микроскопы, тогда как Дуэну приходится для каждого опыта устанавливать сложный масс-спектрограф». «Но почему же? Разве он не может?» «Нет, не может. Ему нельзя ничего выносить из этого помещения до тех пор, пока существует хоть какая-то возможность избежать этого». Здесь были также собраны образцы первобытной растительности и обломки скал. Это и были растения и минералы, о которых ранее упоминал Хоскинс. У каждого экспоната имелся свой исследователь. Все это напоминало музей, оживший музей, ставший центром активной научной деятельности. «И все это находится под вашим непосредственным руководством, доктор Хоскинс?» «О нет, мисс Фэллоус. Слава богу, в моем распоряжении большой штат сотрудников. Меня интересует только теоретическая сторона вопроса. Сущность времени, техника мезонного обнаружения удаленных во времени объектов и так далее. Все это я охотно променял бы на метод обнаружения объектов, удаленных во времени менее чем на 10 тысяч лет. Если бы нам удалось проникнуть в историческую эпоху...» Его прервал какой-то шум у одной из отдаленных камер, откуда донесся до них чей-то высокий раздраженный голос. Хоскинс нахмурился и, коротко извинившись, поспешно направился туда. Со всей быстротой, на которую она была способна, мисс Фэллоус почти бегом бросилась за ним. «Неужели вы не можете понять, что мне необходимо было закончить очень важную часть моих исследований?» Крикливо вопрошал пожилой мужчина с красным, обрамленным жидкой бородкой лицом. Одетый в форму служащий, на лабораторном халате которого были вышиты буквы «SE» Stasis Incorporated, сказал, обращаясь к Хоскинсу: «Профессор Адамевский с самого начала был поставлен в известность, что этот экспонат будет находиться здесь только 2 недели». «Я тогда еще не знал, сколько времени займут мои исследования, я не пророк!» Возбужденно выкрикнул Адамевский. «Вы ведь понимаете, профессор, что мы располагаем весьма ограниченным пространством», — сказал Хоскинс. «Поэтому мы вынуждены время от времени менять имеющиеся у нас образцы. Этот обломок халькопирита должен вернуться туда, откуда он к нам прибыл. Ученые ждут новых экспонатов». «Почему же я не могу получить его в личное пользование? Разрешите мне унести его отсюда». «Вы знаете, что это невозможно». «Вам что, жалко отдать мне кусок халькопирита? Этот несчастный 5-килограммовый обломок? Но почему?»